По случаю нового 106-го года Чучи 2017-го, представители дипмиссии и международных организаций и военные атташе разных стран в Пхеньяне и другие иностранные гости и зарубежные корейцы, находящиеся на родине, 1 января посетили Кымсусанский дворец Солнца и чтили память великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В тот день и представители, и сотрудники Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта тоже посетили Кымсусанский дворец Солнца.